«Мой дед на севере», — перебила я Антора. «В горах? Если он не может приехать в Хольберг?» «Не может», — согласился Антор. «Сейчас это было бы слишком опасно. Вы обязательно встретитесь, но позже». «Да, я понимаю, не сейчас, но очень скоро, потому что я сама поеду к нему». «Лайне, ты не слушаешь меня?» — вздохнул Антор. «Слушаешь, но не слышишь». «Еще как слышу», — огрызнулась я в ответ. «Ты говоришь, что в Хольберге опасно. Значит, будет лучше, если я уеду из города. К тому же у меня будет отличный повод, к которому не придерешься. Битва магических академий в Гридаре. Не качай головой и не надо морщиться, Антор. Столица Кемира находится почти что на границе с Северной Про...» «Нет!» — отрезал брат. «Чушь! Ты никуда не поедешь. Мы не собираемся тобой рисковать. Мне за глаза хватило штурма Хольберга, потом озабоченного вечной жизнью епископа Готтера. Все, что от тебя потребуется...» «Все, что от меня потребуется?» — переспросила его. «Ах, вот как! Ты неправильно формулируешь предложение, потому что не до конца понимаешь вектор силы. Все, что мне требуется, — это увидеть деда. Он — часть моей семьи, моя кровь. Поэтому я поеду на север, Антор». «Лайны, как ты не понимаешь?» — застонал он. «Слишком многое поставлено на кон. Ты — единственная из Кромондов». «Я? Кажется, кто-то лишился памяти. Но я напомню тебе, братец, что ты тоже Кромонд. И я поеду, Антор». «Однако ты упряма, сестричка. Но в Гридар ты не попадешь по одной простой причине». «По какой же?» «Ты не пройдешь отбор на битву», — заявил он. «От третьего курса светлых?» — переспросила у него. «И что же мне помешает? Если только нечестное судейство магистров из приемной комиссии». В ответ магистр светлых сил усмехнулся ехидной преподавательской улыбкой, которая означала: «А ведь он прав, боги или демоны, он прав. В моем сумасшедшем плане полно слабых мест, вернее, одно единственное, но совершенно провальное. В отборе от светлых примут участие лучшие. Тей, Саяри, Ров и... не меньше половины третьего курса». «Ты не пройдешь, потому что...» «Не хочу тебя расстраивать, сестренка, но отбор на битву довольно серьезный». «Так не расстраивай меня, Антор», — попросила его. «Дай мне шанс, и я справлюсь. Осталось только придумать, каким образом». «Хорошо», — внезапно согласился брат. «Хочешь участвовать? Участвуй. Если пройдешь, поедешь в Гридар вместе с командой Академии. Если нет, будешь сидеть тихо и мирно в Хольберге, учиться и ждать, когда придет твое время». По его голосу поняла. Он думал, что я провалюсь, поэтому решил не спорить. Зачем препираться, если проблема разрешится сама собой? «Договорились», — сказала ему. «Только ты поклянешься здесь и сейчас, а потом я стрясу клятву еще и с нашего темного друга. Хочу быть уверенной, что вы будете судить честно и непредвзято из-за собственных раздутых страхов». «Договорились», — с улыбкой произнес Антор. «Вернее, я клянусь, Лайны».